Smart Reading – книги в кратком изложении. Книга о вреде здорового питания или как жить до 100 лет не болея. Автор Хироми Шинья. Давайте задумаемся, к чьим советам о здоровом питании мы прислушиваемся. К знаменитостям из рекламы полезных йогуртов с бифидобактериями? К врачам, средняя продолжительность жизни которых 58 лет? К родителям, которые на автомате выполняют то, что им привили в детстве? Но советы должен давать тот, кто своим примером показал, что правильным питанием можно добиться здоровья и долголетия. Знакомьтесь, доктор Шинья. Ему 79 лет на момент написания книги, а он полон сил и не знает, что такое болезни. Он доказал на своем примере, что его система правильного питания работает. Доктор Шинья считает, что, попробовав его программу питания, всего за 4 месяца, за это время большая часть клеток организма обновляется, вы почувствуете улучшение и навсегда забудете, что такое изжога или спазмы желудка. Пора осознать, что все болезни — результат вредных привычек и неправильного питания. Немного самоограничений, понимание устройства нашего организма, дисциплины, и мы на пути к столетнему юбилею. Если все в наших руках, зачем же тогда подрывать свое здоровье и запускать процесс старения? Свежие овощи и злаки, чистая вода, предпочтение рыбы мясу, никакого кофе, алкоголя и сигарет — к этим простым советам мы обычно относимся с пренебрежением. А может, стоит попробовать? Взять волю в кулак и прожить хотя бы несколько месяцев по системе доктора Шинья. Кто знает? Может быть, несколько месяцев станут системой на всю оставшуюся жизнь и избавят вас от назойливых болезней. Пагубность здорового питания. Нам с детства навязывают определенные пищевые привычки. Ежедневно выпивать стакан молока, съедать на завтрак йогурт с бифидобактериями, потреблять низкокалорийную пищу с обильным содержанием белка. Но эти установки не просто не соответствуют действительности. Они могут нанести невосполнимый урон нашему здоровью. Рассмотрим по порядку широко распространенные утверждения. Зеленый чай — крайне полезный напиток, так как в нем содержатся антиоксиданты. Это утверждение является только частично истинным. В случае зеленого чая антиоксиданты — это лишь разновидность полифенола, который провоцирует образование вяжущего по вкусу вещества танина. А тот, в свою очередь, при столкновении с воздухом и горячей водой превращается в дубильную кислоту. Другими словами, частое употребление чая, не только зеленого, приводит к тому, что образованная дубильная кислота разрушает слизистую оболочку желудка и вызывает гастрит. Совет. В качестве напитка употребляйте только простую некипяченую воду. А если вы все же очень любите чай, пейте его только после еды. Мясо способствует накоплению энергии. Верно, что белок — строительный материал для нашего организма. Но мясо также ускоряет не только строительство, но и старение клеток. Кроме того, мясо содержит множество жиров, которые впитываются в кишечник, создавая вокруг него жировой слой, а это увеличивает давление на толстую кишку. Уменьшение площади толстой кишки приводит к затруднительному прохождению каловых масс. Те каловые массы, что застревают в толстой кишке, выделяют токсины, приводящие к генетическим мутациям и образованию полипов, которые могут со временем превратиться в раковые опухоли. Совет. Источником белков и протеинов служит не только мясо, но и рыба, крупы, сезонные овощи и морские водоросли, потребление которых не имеет столь пагубных побочных эффектов. Лучшее средство от изжоги – противокислотные препараты. Конечно, многочисленные лекарства от изжоги и тяжести в желудке снимают боль и симптомы болезни. Но если более глубоко проанализировать последствия такого лечения, станет понятно, что в подобных медикаментах вреда больше, чем пользы. Начиная с того, что ученые уже выявили связь между употреблением противокислотных препаратов и импотенцией у мужчин, и заканчивая тем, что вечная помощь желудку в виде таких таблеток истончает его слизистую оболочку. Постепенно она воспаляется и вызывает атрофический гастрит. Совет. Не допускайте изжоги и соблазна употреблять противокислотный препарат. Для этого нужно просто придерживаться здорового питания. Выпивайте по стакану молока в день. Это помогает восполнить дефицит кальция и лечит от остеопороза. Множество исследований показывают, что употребление молока беременными женщинами способствует атопическому дерматиту у их малышей, а молоко и молочные продукты в меню младенцев нередко провоцируют диарею и язвенный колит. Что касается остеопороза, логика обывателя проста. Болезнь, вызванная дефицитом кальция, лечится обильным употреблением молока. Но выведение кальция требует столько усилий организма, что он снова начинает испытывать его дефицит. Кроме того, грудное молоко создано исключительно для младенца, ведь только не сформировавшийся желудок в состоянии усвоить лактоферин. Только у младенца вырабатывается достаточно лактазы. С возрастом ее вырабатывается все меньше и меньше. Именно поэтому молоко все хуже усваивается, и его лучше вообще не пить взрослым. Тем более магазинное молоко не имеет ничего общего с фермерским продуктом. В большинстве стран самой распространенной технологией является быстрая пастеризация при высокой температуре, которая не просто убивает все полезные свойства молока, она превращает его в окисленный жир. Совет. Никакого магазинного молока для детей и никакого животного молока для взрослых. Побольше креветок, рыбы и водорослей, а не молочных продуктов для больных остеопорозом. Йогурты укрепляют микрофлору организма. Это миф, что йогурты содержат какие-то особенные бактерии, ведь кислая среда желудка и так предполагает существование бактерий в нем. Кроме того, желудок болезненно реагирует на попадание инородных бактерий. Желудочная кислота просто-напросто их убивает. Возможно, треть таких чуждых бактерий доходит до кишечника, но они совершенно точно не поддерживают микрофлору, а вредят ей. Совет. Не слушайте советы из рекламы. Перестаньте употреблять йогурты, не приносящие никакой пользы нашему здоровью. Проблема большинства людей в том, что при лечении мы устраняем симптомы, а не воздействуем на глубинные механизмы здоровья. Отсутствие свободного времени, широкий выбор искусственных продуктов и заменителей приводит к тому, что пациенты предпочитают доверять рекламе и искать быстро действующие средства. Им потакают врачи, их специализация становится все уже и уже, и они не могут комплексно анализировать проблемы организма и искать глубокие причины болезней. Секрет здорового организма в поддержании необходимого уровня ферментов или энзимов. Энзимы — это белковые катализаторы внутренних процессов организма. Внутри нас содержится около 5000 энзимов. Но курение, употребление алкоголя, неправильное питание, пищевые добавки постепенно убивают их. Энзимы можно найти везде, где есть жизнь. В свежих овощах и фруктах, в растениях, в клетках животных. Проблема в том, что невозможно синтезировать энзимы искусственно. Они вырабатываются во время естественных физиологических процессов. Необходимо помнить, что энзимный потенциал нашего организма весьма ограничен. Любая пища, содержащая токсины, а также подвергшаяся воздействию СВЧ-волн, приводит к образованию свободных радикалов, которые, в свою очередь, уничтожают энзимный потенциал. Фактически все болезни являются болезнями образа жизни. Таким образом, именно наличие волшебных энзимов способствует долголетию без болезней. А для того, чтобы пополнять их запас, а не исчерпывать его, важно вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Составьте свой идеальный рацион. Если продемонстрировать оптимальный для среднестатистического организма дневной рацион, то получится следующая пропорция. 85-90% вегетарианская пища, 10-15% пища, содержащая животные белки. Рацион должен состоять на 50% из неочищенных круп, на 35-40% из овощей, на 10-15% из мяса. Помните, что даже придерживаясь 100% вегетарианства, всегда есть возможность потреблять необходимое количество белка. Например, сушеные морские водоросли нори на 37% состоят из белка, а все необходимые для жизни аминокислоты содержатся во многих овощах и растениях, в злаках, крупах или бобовых. Учеными была выявлена прямая связь между молочно-мясным рационом питания и риском онкологических заболеваний. Обследования кишечника показали, что все больные раком злоупотребляли жирной пищей и продуктами животного происхождения. Это связано с тем, что рост злокачественной опухоли в каком-то конкретном органе связан с глобальными процессами, происходящими во всем организме. Рак, как и все другие заболевания, является болезнью образа жизни. Считается, что если оставить опухоль, то рак будет прогрессировать. Но в случае рака толстой кишки – это заблуждение. Практика доктора Шиньи показала, что даже пораженный на 30-40% кишечник способен к самоисцелению, если больной будет придерживаться правильного питания и принимать добавки, способствующие активности волшебных энзимов. Объемные труды на тему здорового питания и множество ресурсов в интернете позволяют легко классифицировать употребляемую пищу по группам. Первая группа состоит из яиц и молочных продуктов. Продукты этой группы насыщены белками, жирами, кальцием, витаминами А и В2. Вторая группа – это мясо, рыба, бобовые, которые являются строительным материалом для нашего организма. С помощью продуктов этой группы мы потребляем белок, жиры, витамины В1, В2 и кальций. Третья группа – овощи и фрукты, богатые витаминами, минералами и клетчаткой. Четвертая группа – крупы, сахар, масло и жиры, которые нужны нам для выработки энергии благодаря содержанию углеводов, жиров и глюкозы. Однако информацию об энзимах найти довольно сложно. Это связано с тем, что количество энзимов совершенно не зависит от вида продуктов, от сорта яблока, например. Для того, чтобы фрукты и овощи имели достаточное содержание энзимов, их необходимо вырастить на богатых минеральными веществами почвах без использования химических удобрений. Кроме того, важно употреблять такие растительные продукты в свежем виде и правильно приготовленными. Представьте, что вы строите дом из поржавевшей стали. Долго ли такой дом продержится? Точно так же несвежая пища является поржавевшей или окисленной, как яблочный огрызок, пожелтевший от кислорода. Употребление немного полежавшей несвежей пищи запускает в нашем организме образование свободных радикалов, которые уже приводят к образованию опухолей и других недугов. В идеальном рационе не должно быть места для трансжирных кислот. Мы редко интересуемся производственным процессом основных продуктов питания. Мало кто знает, например, что большинство растительных масел, от подсолнечного до кунжутного, производятся методом химической экстракции. Чтобы очистить масло и увеличить срок годности, в горячую массу вливают химический растворитель, что делает из масла трансжирную кислоту в чистом виде, то есть попросту ядовитый продукт. Рекордсмен по количеству холестерина – это, конечно, маргарин. В процессе производства маргарина тоже образуется множество трансжирных кислот. По тем же причинам стоит раз и навсегда отказаться от фабричного печенья и фастфуда. В жареной пище тоже мало полезного. Она вызывает изжогу и еще более неприятные последствия в долгосрочной перспективе. Ее потребление следует свести к минимуму, так как от такой пищи один вред и никаких волшебных энзимов. Но неужели жир исключительно вреден? Безусловно, у жира есть множество полезных свойств. Жиры можно разделить на ненасыщенные и насыщенные жирные кислоты. Из этих двух категорий жизненно необходимыми для здоровья являются ненасыщенные жирные кислоты, которые активизируют мозговую активность. Ими богата рыба и морепродукты. Если ваш рацион богат продуктами такого рода, не обязательно ежедневно употреблять масло. Мало того, считается, что ежедневное употребление оливкового масла способствует развитию рака яичников. Вместо масел лучше есть продукты в их натуральном виде – семена, злаки, бобы и орехи. Не забывайте тщательно пережевывать пищу, не менее 30-50 раз каждый кусочек. Это волшебным образом воздействует на пищеварительный процесс и сохранение энзимов. В процессе жевания выделяется слюна, что очень полезно для пищеварения. Фактически слизистая желудка впитывает только те частицы пищи, которые не превышают 15 микронов. А если что-то не до конца усваивается, то в желудке начинается процесс брожения. Другой позитивный эффект от продолжительного пережевывания пищи в том, что это снижает вероятность переедания. Меняйте свои привычки. Если у вас есть избыточный вес, не стоит ссылаться на наследственность. Конечно, генетика влияет на здоровье, но самое главное, что передается нам от родителей, это нездоровый образ жизни. Слова о необходимости забивать даже самую легкую боль медикаментами, выпивать ежедневно стакан молока и другие утверждения подобного рода, все это глубоко откладывается в нашем сознании. Попробуйте проанализировать свои пищевые привычки и критически посмотреть даже на непререкаемые истины, а отрегулировав свой образ жизни, вы сможете переписать ваши гены. Раз уж вы начали работать над своими пищевыми привычками, пейте больше воды, если вы еще этого не делаете. Перед каждым приемом пищи желательно выпивать пол-литра воды. Но просто пить воду недостаточно. Нужно знать, сколько ее пить, в какой момент дня и какая это должна быть вода. К примеру, совершенно противопоказано пить воду на ночь. Объем дневной жидкости должен составлять не менее 1,5 литров. Исключение составляют больные диареей. Им следует начать с 350 мл в день и постепенно увеличивать дозу. Вода очень помогает не болеть. Она увлажняет поверхность бронхов и слизистую желудка и кишечника, а это предотвращает атаку вирусов. И не стоит путать воду с другими видами жидкостей. Кофе, чай, кока-кола, тем более алкоголь, сгущают кровь и обезвоживают организм. К сожалению, современные водопроводные системы подвергают воду хлорированной очистке. Конечно, такую воду употреблять не стоит, даже в кипяченом виде. По-настоящему чистая вода обладает восстановительным потенциалом и богата энзимами. Вода, подолгу находящаяся в пластиковой бутылке, тоже не является достаточно чистой. Лучше использовать фильтры. Идеальным рационом потребления воды может быть следующая схема. 500-700 мл воды на голодный желудок. 500 мл за час до завтрака. 500 мл за час до обеда. Вернемся к мясу. Никто не отрицает полезные свойства животной пищи. Но злоупотребление даже самой лучшей пищей имеет крайне негативные последствия для здоровья. Главная проблема мясоедов в том, что избыточное количество белка в их организме при разложении выделяет огромное количество токсинов и свободных радикалов. Важно помнить, что суточная норма мяса составляет 1 грамм на килограмм веса, то есть человеку весом 80 кг будет достаточно 80 граммов белка в день. В среднем люди потребляют на 20 граммов больше нормы. Для того, чтобы переработать это избыточное количество белков, организм затрачивает очень много энзимов и изнашивает органы пищеварения. А в дальнейшем наш желудок все хуже усваивает крайне полезные элементы – клетчатку, хинин и пектин. Чтобы организм работал как часы, нужно предпочитать мясу, морепродукты. Этому есть очень простое биологическое объяснение. Температура тела животных выше, чем температура тела человека. Следовательно, жир их мяса вреден, в отличие от мяса хладнокровных. В их жире нет никакого вреда для нашего здоровья. Жир теплокровных животных, попадая в кровь, делает ее более густой и затрудняет кровообращение. А протеины из морепродуктов, наоборот, разжижают кровь, уменьшая количество холестерина. Говоря о рыбе, мы можем условно поделить ее на красную и белую. Совершенно справедливо считается, что белая рыба полезнее красной. Все дело в том, что в красной рыбе, например, в тунце и скумбрии, содержится много белка миоглобина. Подвергаясь воздействию кислорода, мясо красной рыбы моментально окисляется, в отличие от мяса белой рыбы. Несмотря на то, что свежесть красной рыбы очень тяжело поддерживать, не отказывайтесь от нее, в ней высока концентрация антиоксидантов. Мода на рис осталась в прошлом. Современные диетологи не советуют слишком часто употреблять эту крупу, ведь в ней содержится много углеводов. Но это заблуждение. Даже если меню на 40-50% состоит из круп, можно вполне спокойно удерживать привычный вес. Вот чего действительно нужно избегать, это шлифованного риса. Жизненно необходимо употреблять в пищу только свежие неочищенные зерновые, выращенные без использования агрохимикатов. Конечно, рис шлифуют, чтобы продлить его срок годности. Нельзя же весь год питаться свежим рисом, созревающим только в определенное время. В этой ситуации нам помогут производители, которые поставляют рис в вакуумных упаковках. Если употребить такой рис в течение 10 дней, то его зерна еще не успеют окислиться и будут полезными для организма. Шлифованному рису нужно предпочитать шелушенный. Он насыщен энзимами, и в нем сосредоточена масса полезных свойств. Редкие витамины В1, Е и минеральные вещества – железо, фосфор. Более того, картофель, бобы и злаковые – лучше не употреблять в сыром виде. В них слишком много трипсина, вещества, на переработку которого тратится очень много энзимов. В супермаркетах крайне сложно найти свежие фрукты и овощи. Даже фермерские продукты не могут вызывать абсолютного доверия. Преследуя цель спасти урожай от паразитов, фермеры вредят потребителям, ведь жертвами этих химикатов становимся мы. Тем более не все бактерии, живущие в почве, вредят растению. Но они тоже устраняются под воздействием химикатов. Поэтому, по возможности, употребляйте свежие органические овощи и фрукты. Пусть они и не такого презентабельного вида, как их удобренные химикатами аналоги. Не стоит так много внимания уделять внешнему виду сельскохозяйственной продукции. Гораздо важнее ее свойства. отдых и другие залоги здоровья. Многие корпорации уже поощряют дневной сон сотрудников и делают это не напрасно. Короткий 20-минутный сон после обеда крайне благотворно влияет на здоровье. Для этого не обязательно ложиться в постель. Можно вздремнуть прямо на стуле, закинув ноги повыше. В восстановлении уставшего организма также участвуют волшебные энзимы. Они воспользуются этой короткой паузой, чтобы восстановить равновесие. Вам покажется странным это утверждение, но любовь стимулирует иммунную систему. Порой люди теряют смысл жизни, и в такой сложный момент сильное чувство может иметь огромный восстановительный эффект. Когда человек влюбляется, он не просто обретает жизненный стимул, но и его организм начинает работать по-другому. Активизируется парасимпатическая нервная система, снижается уровень стресса, восстанавливается кишечная микрофлора, начинают вырабатываться энзимы, а стимуляция гипоталамуса проявляется в ощущении счастья. Нет ничего лучше для здоровья, чем состояние счастья. Когда человек испытывает счастье, работает парасимпатическая нервная система, поэтому счастье крайне сложно испытать в состоянии напряжения. Для того, чтобы быть счастливым, важно жить в гармонии с собой и ощущать полноценность своего существования. Заключение. Мы игнорируем внутренние процессы нашего организма, например, изменения в кишечнике, но начинаем суетиться и тратить огромные суммы, когда у нас выпадают волосы или появляются морщины, а большинство врачей нам только потакают. Их квалификация не позволяет разбираться в глубинных процессах организма, а коммерческая составляющая их работы — основа симптоматического подхода к лечению. Вот почему в наши дни так важно самому отвечать за свое здоровье. Для того, чтобы взять всю ответственность на себя, нужно осознать ряд простых вещей. Все болезни являются болезнями образа жизни. Даже такие сложные заболевания, как рак, развиваются под воздействием неправильного питания и образа жизни. То, что вы едите сейчас, отразится на вас через 10-20 лет или раньше. Здоровье организма обеспечивается поддержанием необходимого количества ферментов или энзимов. Проблема в том, что количество энзимов конечно. У каждого из нас свой энзимный потенциал, который исчерпывается в течение жизни. Секрет долголетия в том, чтобы поддерживать необходимую норму энзимов благодаря правильным пищевым привычкам, а именно: в качестве напитка употребляйте только простую некипяченую воду. Идеальным рационом потребления воды может быть следующая схема: 500-700 мл воды на голодный желудок, 500 мл за час до завтрака, 500 мл за час до обеда. Оптимальным дневным рационом является следующая пропорция: 85-90% вегетарианская пища, 10-15% пища, содержащая животные белки. Суточная норма мяса не должна составлять более 1 грамма на килограмм веса. Откажитесь от стереотипных установок в питании, навязанных популярной культурой, телевидением, родителями и так далее. Например, перестаньте употреблять йогурты. Постарайтесь свести к минимуму употребление лекарств. Все они в той или иной степени ядовиты, а побочные эффекты от них не исследованы. Постарайтесь устранять причины, а не симптомы. Избегайте трансжирных кислот, содержащихся в масле, маргарине и магазинном печенье, а также сведите к минимуму жареную пищу. Откажитесь от молока. От него больше вреда, чем пользы. Не забывайте тщательно пережевывать пищу, не менее 30-50 раз каждый кусочек. Жизненно необходимо употреблять в пищу только свежие, неочищенные зерновые, овощи и фрукты, выращенные без использования агрохимикатов. Присмотритесь ко всем своим пищевым привычкам. Создайте новый рацион, каждый элемент которого будет помогать вашему организму, а не вредить ему. Помните, что мы — это то, что мы едим.